Глава 11. Утром она проснулась одна. Белка всю ночь помнила, что с ней произошло, и помнила так ясно, как будто бы и не спала. Но, получается, очень даже крепко спала, потому что не услышала, как Костя ушел. Сначала она испугалась, что его нет, просто до дрожи испугалась. Как это, нет его? И что теперь? Но потом вспомнила, что у него сегодня дежурство в больнице, и этот иррациональный страх прошел. Зато сразу же вспомнилось и все остальное. Женщина, про которую он сказал, что она умрет, автоматчики у дверей реанимации. Белка повертела головой. Увидела часы на стене, поняла, что ей на работу еще рано, но вскочила и стала одеваться. Ее одежда лежала на стуле у кровати, хотя она не помнила, чтобы вчера ее туда положила. Ну да, она вообще не помнила, что куда положила, так что, может, и сама это сделала. Но все-таки мысль, что это Костя сложил ее одежду, была ей приятна. Хотя ни о какой особенной заботе с его стороны это не свидетельствовало. Просто любому нормальному человеку не понравится, если одежда валяется у него под ногами. Одеваясь, Белка оглядывала комнату. По ней трудно было что-либо понять о хозяине. То есть можно было многое понять о мальчике, который в ней когда-то жил, о том, что он увлекался путешествиями, потому что к стенам были прикноплены географические карты, что читал много и разнообразно, потому что в немалом количестве книг отверженные соседствовали с похитителями бриллиантов, что любил дворового пса Шарика, потому что его черно-белая фотография стояла на книжной полке. Но примет жизни взрослого человека здесь почти не было. Медицинские книжки на разных языках и MacBook. Даже не минимализм, а просто аскетизм какой-то. Белка вздохнула. Зря говорят, что утро вечера мудренее. Никакой новой мудростью она не прониклась, а прониклась только страхом, что все произошедшее вчера не имело того смысла, который она ему придала. Для быстроты она не стала варить кофе, а наспех разболтала его в чашке, не допила, выскочила из дома и побежала к автобусной остановке. В первые 5 минут автобус не появился, и Белка замахала проезжающим машинам, ее снедало нетерпение. В свою статистическую комнатушку она зашла только для того, чтобы переодеться в больничное, и сразу же побежала к реанимации. У двери по-прежнему стояли автоматчики. Белка увидела их издалека и приостановилась. Не потому что испугалась, а потому что поняла, подойти к ним надо с таким видом, чтобы у них даже мысли не появилось ее не пропустить. И ошибиться нельзя, второй попытки не будет. Пришлось вернуться, заскочить в процедурную и попросить у медсестры Ниночки лоток с инструментами и маску. Блестящие медицинские инструменты производят на несведущих людей завораживающее впечатление. Это Белка по себе знала. У человека с такими инструментами в руках есть все основания идти в реанимацию. Это безусловно. Так что автоматчики ее мимо себя пропустят, никуда не денутся. А внутрь ее пропустит Костя. Она позвонит в дверь, и он увидит ее на мониторе. Но оказалось, что и звонить не требуется. Повернув за угол коридора, ведущего к реанимации, Белка издалека увидела, что Костя стоит перед дверями и о чем-то с автоматчиками разговаривает. То есть он им что-то говорит, а они стоят с каменными лицами, изображают истинных арийцев с нордическим характером, беспощадным к врагам Рейха. Белка припустила бегом, чтобы войти вместе с Костей. Когда она добежала до двери, он уже поднес к датчику пластиковый ключ и протянул при этом другую руку к одному из охранников, разве что пальцами не пощелкивал, поживее, мол. Тот помедлил несколько секунд, потом как-то нехотя полез в карман и, достав оттуда что-то, отдал Косте. Костя вошел в раздвинувшиеся двери, Белка шмыгнула за ним. За месяц работы она ни разу не бывала в реанимации, у нее не было для этого никаких причин, и теперь ей стало не по себе. Везде в больнице было довольно уютно, даже забывалось, где находишься. А здесь все было как-то совсем по-другому. Здесь отчетливо чувствовалась грань возможного для человека, грань жизни и смерти. Врачи и медсестры двигались быстро и бесшумно, все были заняты, и никто не обращал на Белку внимания. «Как она себя чувствует?» — спросила она сбоку, пытаясь заглянуть Косте в глаза. Он не ответил, может, просто не успел. Они подошли к кровати, на которой лежала та женщина. Возле кровати попискивал, мерцая зелеными и красными огоньками, какой-то прибор. На вид женщине было сильно за 40, но она была бледная до синевы, и точно определить ее возраст было невозможно. Она была раздета и до плеч прикрыта простыней. Под ключицей у нее стоял катетер, от которого отходила трубка к капельнице. Она была в сознании. Глаза лихорадочно блестели, и одной рукой, мертвенно-белой, она почему-то держалась за спинку кровати. Белка присмотрелась и почувствовала, как в голове у нее что-то сдвигается, и буквально не метафорически дыбом встают волосы. Рука этой женщины была пристегнута к спинке кровати наручниками. «Это что?» — с трудом выговорила Белка. Костя подошел к кровати, вставил в наручники ключ, расстегнул их и снял с руки женщины. «Все, Оля», — сказал он, — «отдыхайте, постарайтесь уснуть». «Спасибо», — чуть слышно проговорила она. «Я не думала, что у вас получится». «Получится, получится», — он улыбнулся. «Все у нас получится, не беспокойтесь». Его голос в самом деле звучал совершенно спокойно. Белка приободрилась, хотя ужас от того, что она только что видела, не прошел. Он просто не мог пройти этот ужас. Картина пристегнутой к кровати женской руки с прозрачной мертвенной кожей стояла у нее перед глазами. Ей казалось, будто так стоять теперь будет всегда. Подошла медсестра и попросила: «Константин Николаевич, подойдите. Гемоглобин резко падает, хотя кровотечения нет». Костя повернулся к Белке и быстро сказал, понизив голос: «Побудь с ней, поговори, если надо». Реанимационная палата была большая, просто огромная, и он пошел вслед за медсестрой в дальний угол, где тоже кто-то лежал на кровати и также мерцали огоньки приборов. Белка подошла поближе к больной. «Как вы себя чувствуете?» — спросила она, и, спохватившись, добавила: «Здравствуйте». «Никак себя не чувствую», — ответила та. «Как будто меня нету. Но это все равно». «Ну почему же?» Белка села рядом с кроватью на круглую металлическую табуретку. «Вы же выздороветь должны, а человек сначала у себя в голове выздоравливает». Женщина улыбнулась. Улыбка как-то очень совпадала с лихорадочным блеском ее глаз. «Вы смешно сказали», — быстро проговорила она. «В голове выздоравливает. Это очень живо, по-человечески. Я давно человеческой речи не слышала. Вы кто?» Что она могла ответить? Что зашмыгнула в реанимацию, чтобы увидеть любимого? У Белки язык не поворачивался такое сейчас произнести, но при этом страх, который она ощутила, войдя сюда, прошел бесследно. «Я Белла», — сказала она. «А вы Оля, да? Что у вас болит?» «Уже ничего. Обезболивающее сильное капают, я думаю». Она скосила глаза на капельницу. «Почки болели. Константин Николаевич сказал, что пройдет, и прошло. Вы думаете, их вылечили?» Она произнесла это с такой сильной подспудной надеждой, что хотелось немедленно воскликнуть: «Ну, конечно, вылечили. Вы будете жить 100 лет». И еще вчера, еще даже полчаса назад, Белка именно так, наверное, и воскликнула бы. Но сейчас она понимала, что не должна произносить ни одного лживого слова, потому что эта женщина, как бы сильна ни была ее надежда, распознает любую ложь мгновенно, и тогда уже ничто не поможет ей не упасть духом. Белка сама не смогла бы объяснить, как она это поняла. Вчера ей казалось, что огромный переворот произошел в ее душе. Но сегодня, когда она увидела пристегнутую наручниками к больничной кровати женщину, услышала надежду в ее голосе, то поняла, что этот переворот продолжается. Что он совершается сейчас, в эти минуты. И то, что происходит с ней в эти минуты, так же важно, как то, что происходило вчера, когда она почувствовала прохладу Костиных губ. И также этот переворот связан с ним сегодня, как был связан вчера. И все это связано неведомыми нитями со всем, что было в ее жизни, что она чувствовала главным в своей жизни, с холодными сосульками на окнах родного дома и с сильным счастьем и с сильным горем. «Я думаю, Константин Николаевич сделает все возможное, чтобы вас вылечить», — сказала Белка. «А он, Оля, такой человек, что это очень немало. У него руки энергетичные, вы почувствовали?» — улыбнулась она. Ей нелегко далась улыбка, но это было сейчас необходимо, она знала. У него бабушка была знахарка, одного мальчишку от заикания вылечила за час, а еще одну женщину вообще от смерти спасла. «Надо же!» В Олиных глазах лихорадочность сменилась удивлением. От этого во всем ее облике появилось что-то детское. А я никогда в экстрасенсорику не верила. Мама у меня очень доверчивая. Она даже воду возле телевизора держала, когда тот авантюрист сеансы давал. Я забыла, как его звали, а я над ней смеялась. Я и сейчас ни во что подобное не верю. Это просто невежество, мне кажется. Но Константин Николаевич действительно успокаивает одним своим появлением. Я не знаю, из-за энергетичности или нет, но это так, да. Она опять заговорила ровным тоном, и в этой ровной быстроте ее речи было что-то жуткое, что Белка не решалась обозначить словами даже мысленно. Он их заставил отдать ключи от наручников. Я не думала, что ему это удастся. А я была в этом уверена. «Это потому, что вы молодая. И не видели того, что я видела. Какая экстрасенсорика? На этих людей ничего не действует. Это и не люди. Может быть, какая-то особая форма материи. Когда попадаешь в колонию, только одно в голове. Этого не может быть. Не со мной даже не может, а вообще не может этого быть на белом свете. Я сейчас все время думаю, думаю, стоило ли оно того». Может, надо было подписать все, что они требовали. Может, не про абстрактные понятия надо было думать, а про свое здоровье и своих дочерей. Исследователи были в этом смысле правы. Но я не могла, понимаете? Я не могу этого даже объяснить. Если бы я была верующая, то было бы понятно, а так я не могу лжесвидетельствовать. Дело не в страшном суде, я в него не верю. Откуда он возьмется, если здесь никакого суда нет? А у этих, которые по почкам меня били, ни руки не дрогнули, ни лица даже не изменились. Откуда же вдруг страшный суд? Это люди придумали, чтобы себя хоть чем-то успокоить. Несчастные люди. А я не хочу с несчастненькими. И думаете, я так уж хочу жить? Она рванулась сесть, но Белка быстро положила руки ей на плечи и не дала этого сделать, чтобы не вырвался из-под ключицы катетер. Оля побыла несколько секунд в напряжении и ослабела, снова легла. «Я уже ничего не могу хотеть. Вот что они самое страшное со мной сделали. И логически рассуждая, лучше мне умереть. Мама тогда сразу уедет и девочек увезет. Она же только из-за меня в этой стране, чтобы мне посылки посылать и свидание надеется получить. А зачем? И как она из Москвы сюда доберется, старуха? Как я ее просила, как умоляла, уезжай, уезжай. Но она не может, пока я здесь, я ее понимаю. А если меня не будет, она уедет. Продаст квартиру, купит в Юрмале. Там необыкновенно теперь хорошо. Просто остров Крым. Вы читали Аксенова? Нет, вы молоденькая. Это мое поколение зачитывалось. В других странах мама не сможет, без языка. А в Юрмале все по-русски говорят, и все доброжелательные, и очень там рассказывают хорошо. Воздух чистый, тишина. Дайте мне руку. Вы не боитесь? Нет. Большинство людей боится мертвых. Я и сама раньше боялась. А я ведь теперь уже мертвая, но вы не бойтесь. Это не будет долго, я чувствую. Она быстро и цепко поправляла простыню у себя на груди, подтягивала повыше. Ее речь уже прерывалась, слова плыли, но смысл их был еще ясен. «Хорошо, что вы со мной побыли. Вы как-то умеете, хотя молоденькая. И Константин Николаевич, я ему благодарна. Все-таки по-человечески умереть не как собака на цепи. Все, Белла, иди». Она не заметила, как подошел Костя, и не могла обернуться к нему, потому что держала Олину руку в своих руках. «Иди», — повторил он, — «больше не нужно, иди». Он вынул Олину руку из Белкиной. но не отпустил, оставил в своей. Белка хотела остаться, но не смогла. Силы покинули ее сразу же, как только она перестала держать умирающую за руку. Как будто сама она умирала, а не Оля. И еще, ей было бы стыдно, если бы Косте пришлось повторить, чтобы она уходила. Белка медленно пошла к выходу из реанимации. У дверей она обернулась. Возле Оли собрались врачи и сестры. Подкатили еще какой-то прибор, но она видела только, как Костя стоит рядом и держит ее за руку.